Глава 4. «Босс!» — яростно выкрикнул Мортимер. Дуал Земли, как и остальные, был полностью сосредоточен на контроле своего направления периметра. Но исчезновение Кэтрин он заметил первым. «Это чуть не стоило нам потери контроля над созданным клочком безопасной территории». «Кэтрин!» «Спокойно, мистер Ройс», — жестко ответил я. «Мисс Такман может постоять за себя лучше многих из нас». Военный тоскливо посмотрел в мою сторону и удвоил свои усилия. По внешнему краю купола сформировались боевые структуры такой сложности, которые я никак не ожидал от своего подчиненного. Ройс готовился уничтожить противника любой ценой и вливал в свои заготовки столько энергии, что вполне мог перегореть. «Они здесь», — коротко произнес Клаус, и во внешнюю сферу ударились три тела подоспевших к месту схватки монстров. Энергетические туши тварей прогнули защитное поле. Джейсон слегка побледнел от перегрузки, а из носа Майкла тонким ручейком потекла кровь. Нематериальные чудовища атаковали купол вполне реальными силами, и моим подчиненным стоило огромного труда сдержать их рывок. Где-то в стороне полыхнула вспышка энергии разума. Я перестал чувствовать Кэти в тот же момент, как она исчезла в пространственном кармане. Но Вахрид однозначно была еще жива. Иначе бы измененный монстр уже пришел за нами, и наша жалкая попытка защититься ничем нам не помогла бы. Да и сейчас установленный купол больше мешал. Я не видел ничего за его пределами, пожертвовав возможностью обзора в угоду полному контролю внутреннего пространства. Прибывшие твари были обычными, насколько это слово вообще применимо к подобным существам, и скрыться от гнева Мортимера они не успели. Первая атака монстров стала последней. Ройс активировал часть структур, и оранжевые тела просто разорвали на части сотни каменных пик. Каждый грамм каменной массы был заряжен силой предвечной, и такую концентрацию энергии тьмы обитатели руин выдержать не смогли. Их просто разнесло в клочья. Ройс слегка покачнулся, но тут же упрямо набычился и начал наращивать слой каменной брони на своем теле. «Это будет ошибкой, Мортимер», — произнес я. «Ты нужен мне здесь». «Эта тварь сейчас переваривает остатки Кэтрин, сэр», — глухо ответил военный. «Кто будет следующим? Вы, Джейсон? И что потом?» «Ты рано начал переживать за свою подружку, Морти», — хрипло произнес Каст. Верхний купол постепенно терял плотность. После работы с внешним контуром аномалии у главы Фрименов оставалось не так много энергии, и он не мог поддерживать общую структуру долго. Температура пламени сильно упала, а следом Джейсон убрал свою часть купола. «Кто кого переваривает, еще большой вопрос». В десятки метров перед нами начала раскрываться трещина в реальности. Нехотя и очень неуверенно, словно ее хозяину что-то мешало. Бойцы Клауса подняли оружие и приготовились открыть огонь. Я видел внутри пространственного кармана хаотичное движение щупалец и готовился встретить атаку монстра вместе со всеми. Если Кэтрин достаточно его потрепала, то мы сумеем добить чудовище. Но дальше возникала целая масса проблем, вариантов решения которых у меня не было. Я просто не ожидал, что мы столкнемся с чем-то подобным в первый же день. Замены Кэтрин у меня не было. И не могло быть. А это ставило под угрозу весь смысл дальнейших зачисток. Среди бурлящих отростков монстра временами мелькали голубые вспышки. Это давало некоторую надежду на то, что Кэти еще жива. Долго ли она протянет в этой схватке или нет, никто из нас не знал. Увидеть или ощутить ее состояние не получалось. Стрелять мы опасались по тем же причинам. «Огонь по моей команде», — заметив появившиеся за пределами разлома щупальца, хладнокровно произнес я. «Использовать только силу предвечной. Мортимер, на передний край. Попробуем эвакуировать мисс Стэкман». Ройс немедленно шагнул вперед. Рядом с ним появился Гилмор, который дополнил защиту военного толстой водяной пленкой. Бессмертные рассредоточились, чтобы не перекрывать друг другу обзор. На счет три, увидев безобразную голову чудовища за пределами пространственного кармана, отдал команду я. «Раз, два, Тварь рванулась вперед. В ответ, не дожидаясь моей команды, ударили силой предвечной бойцы Клауса. Тело монстра и так выглядело, как решето, а после первого же залпа истаяло наполовину. Передние щупальца почти дотянулись до нашего строя. Почти. Разлом за спиной твари налился темно-синим светом. Монстр оглушительно зашипел и впился в землю сразу всеми конечностями. Но это ему не помогло. На каменистой земле остались глубокие борозды. Древнего обитателя руин неудержимо тянуло обратно в его нору, но он отчаянно не хотел туда возвращаться. «Огонь на щупальце!» — рявкнул я. «Три!» — серия импульсов энергии лишило чудовище последней опоры. Оно оторвалось от земли и с оглушительным визгом унеслось обратно в разлом. Трещина схлопнулась, и наступила полная тишина. «И что дальше?» — тихо спросил Джейсон. «Кто будет встречать Кэт?» «Я точно пас. Скорее всего, она будет очень рассержена. Морти, может, ты?» «Тебя она вряд ли будет убивать сразу, да и броню ты еще не снял. Хочешь, я от себя еще накину чего-нибудь?» «Твоя задница в безопасности, Коннелл», — неожиданно прозвучал за нашими спинами бесконечно усталый голос, и мы разом обернулись. «Можешь не волноваться. Я уже однажды видел свою подчиненную в ее истинном облике, и только поэтому не бросился спасаться бегством». Пятиметровая призрачная фигура в рваном балахоне постепенно уменьшалась, возвращаясь к нормальному размеру. Только тем, кто это видел раньше, было понятно, насколько Кэти слаба. Она с трудом удерживала себя в сознании, чтобы просто не растянуться на земле. Я оказался возле подчиненной первым, скользнув к оседающему телу сквозь тени. Следом послышались тяжелые шаги Ройса. Девушка больше не произнесла ни слова. Едва осознав, что она находится в безопасности, Кэтрин полностью отключилась от реальности. «Нужно ее поддержать», — быстро проведя оценку состояния Вахрида и недовольно поморщившись, бросил я. «Нужна энергия предвечной, чистая. Клаус, я видел, как твои парни включают реверс. Ройс, Коннелл, Лоран, подключайтесь через меня». Еще в процессе раздачи указаний я начал формировать канал к ядру Кэтрин. У Вахрида все было несколько иначе, но общие принципы оставались теми же. Даже при условии, что все тело моей подчиненной было одним огромным ядром энергии, точки проникновения оставались теми же. Вот только я не был уверен, что даже всех наших совместных сил будет достаточно, чтобы заполнить образовавшуюся внутри девушки пустоту. Победа стоила Кэти очень дорого, и она фактически поставила себя на грань выгорания. Если для любого дуала или обычного адепта сил это означало полную невозможность оперировать энергией, то для Вахрид исход был однозначным – смерть. Причем энергосистема девушки уже начала пожирать саму себя. Слишком много сил ей требовалось для поддержки своей стабильности. Кэтрин зашла слишком далеко и воспользовалась теми резервами, которые трогать не стоило ни при каких обстоятельствах. На мои плечи легли руки троих дуалов. Парни не стеснялись и сразу попытались отдать все, что у них было. Моя энергосистема содрогнулась от нагрузки, но я сумел протолкнуть полученную силу дальше. Первая капля рухнула в бездонный океан пустоты, и я с ужасом понял, что мы просто не сможем его заполнить. Резерв Вахрида был в сотни раз больше моего. Благо, целиком заполнять его не требовалось. Необходимо было просто помочь Кэтрин удержаться на грани и сделать пару шагов назад. Еще, чувствуя, как от запредельной нагрузки выгорают энергоканалы в ладонях, произнес я. «Клаус, я тоже могу», — послышался голос Майкла. «Дайте место». «Уберите его!» — сквозь зубы прошипел я. Главе Фрименов еще предстояло вскрывать защиту основного здания аномалии. Я не мог допустить, чтобы весь наш самонадеянный поход превратился в пустышку. Пара бессмертных оттеснила Прайсера назад, а остальные выстроились клином за спиной своего командира. Клаус опустился на колени рядом со мной и коснулся закованной в черную броню ладонью головы девушки. «Какое-то время мы не сможем выполнять боевые задачи, сэр», — честно предупредил меня командир гвардейцев. «Сейчас у нас всего одна задача, Клаус», — хрипло ответил я. Дуалы вливали в меня огромное количество энергии. Часть терялась в потрепанных каналах при переносе, но я прилагал все свои силы, чтобы потери не превышали 10%. Когда рассеивание увеличилось, мне пришлось сместить точку выхода на локоть. В ближайшее время использовать боевые структуры мне будет довольно проблематично. «Так точно, сэр», — кивнул Клаус. От перчатки бессмертного отделилось несколько сотен тончайших нитей, которые проникли под кожу Кэтрин. Выглядело это весьма неприятно, но нас сейчас интересовал исключительно результат, а не внешние эффекты. Два десятка бессмертных стали той каплей, которой нам не хватало, чтобы восстановить стабильность Вахрида. Энергосистема Кэтрин перестала деградировать и замерла в шатком равновесии. Дальше началась мучительная работа по заполнению опустевшего резерва до минимально допустимого уровня. На это у нас ушел час. Я чувствовал себя полностью выжатым и обессиленным. Остальные мои подчиненные выглядели не лучше. Никто из дуалов не мог подняться с земли. Больше всех старался Мортимер, и чувствовал он себя соответствующе. Бывший военный лежал без сознания, но в отличие от Кэти, часом раньше Мортимер был стабилен. Ройс отлично знал свой предел и не пересекал границ, из-за которых было очень сложно вернуться. Отряд гвардейцев превратился в кучку истощенных мумий. Связь доспехов со своими носителями была очень крепкой, и любые изменения отражались на внешнем виде бессмертных. Из 25 бойцов на ногах осталось всего двое. Эта пара все это время охраняла Каста и, по сути, являлась вместе с Прайсером единственным боеспособным соединением из всего нашего отряда. Однако главная цель первого этапа была достигнута. Внутренний периметр аномалии был зачищен, и нам удалось сохранить жизни всех дуалов. Кэти тоже была жива и уже перешла к самостоятельному накоплению энергии. Отчасти поэтому мы все пребывали в таком печальном состоянии. Вахрид вытягивала из окружающего пространства практически всю доступную энергию, и нам приходилось довольствоваться жалкими крохами. «Как-то не нравится мне такая охота», — простонал откуда-то справа Джейсон. «Не весело это совсем. Хотя Морти был прав, эмоции зашкаливают. Дерьмовые, надо сказать, эмоции. Клаус, попробуйте разойтись подальше», — не делая попыток подняться, произнес я. «Может, там поле свободной энергии не так истощено, и у вас получится немного восстановиться. Мистер Каст, вы временно возглавляете наш отряд и продолжаете штурм аномалии. Забирайте с собой мисс Стакман и отправляйтесь в центр периметра. Мы придем, как только сможем ходить». «Это дерьмовая идея, босс», — ответил мне глава Фрименов. «Даже если тут нет больше монстров, я могу не вытянуть взлом защиты в одиночку». «Ты реально думаешь, что кто-то из нас может тебе сейчас в этом помочь, Майки?» — проворчал Джейсон. «Я тебя разочарую, дружище. Даже если у меня получится подняться в ближайшее время, то сделаю я это только ради того, чтобы свалить отсюда подальше». «Очень ценная мысль, мистер Коннелл», — слабо улыбнулся я. «И такая своевременная. Поделитесь с нами планом действий. Как вы планируете выйти за пределы периметра аномалии?» «Думаю, это будет крайне затруднительно без помощи мистера Каста», — еле слышно произнес Гилмор. «Но если им удастся договориться...» Джейсон молчал почти минуту. «Пару раз я слышал, как подчиненный пытается принять сидячее положение, но, судя по едва слышным ругательствам, этот подвиг ему не удался». «Не уходи далеко, Майки!» — наконец обессиленно выдохнул главарь колоды хаоса. «Нам нужно кое-что обсудить без посторонних ушей. Помнится, у тебя где-то был ключик от того барьера, что закрывает нам дорогу на волю». «Я его пока у себя подержу, Джейсон», — бодро ответил Майкл. «Очень хочу лично посмотреть, как ты будешь собственной задницей штурмовать следующую аномалию». «Говнюк!» — беззлобно проворчал Джокер. «Если вы закончили обсуждение вашего грандиозного плана, то переходите к делу, господа», — — хмуро произнес я. «За прошедшее время мое состояние нисколько не изменилось, хотя совсем недавно я был абсолютно уверен, что могу полностью восстановиться за считанные минуты». Глава Фрименов неохотно вздохнул и ловко взвалил на плечо бессознательное тело Вахрида. «Если бы мне кто-то сказал о таком кощунстве в моей прошлой жизни, то подобного глупца ждала бы неминуемая смерть». Майкл безошибочно определил расположение центрального узла древней структуры и тяжело потащился в ту сторону. В этот момент очнулся Мортимер. С каждым шагом каста, с каждым дополнительным метром расстояния, что отделяло нас от Кэтрин, становилось легче. Я буквально чувствовал, что мир вокруг наливается красками. «Где она?» — рывком поднявшись на выставленные руки, рыкнул Ройс. Военный переоценил свои силы и почти сразу рухнул лицом на каменистую землю. Правда, тут же попытался повторить свой трюк. «Сбежала, Морти!» — нервно рассмеялся Джейсон. «Зараза такая! Пока мы в отключке валялись! Всех бессмертных распугала и дёру дала! Ужас!» «Жива!» — выдохнул Мортимер и без сил растянулся на земле. Главное из речи Джокера он уловил, а больше его сейчас ничего не интересовало. Жива. Через некоторое время я начал ощущать ближайших гвардейцев. Люди Клауса оттянулись далеко в стороны, и некоторые уже достаточно восстановились, чтобы стать похожими на людей, хотя бы издали и в полной темноте. «Пора в путь, господа», — тяжело поднимаясь на ноги, сообщил я. «Надеюсь, вы достаточно отдохнули, чтобы мы могли совершить последний рывок к нашей цели». «Ты так говоришь, босс, будто наш маршрут завершится в этой дыре под звуки музыки и пения девственниц», — насмешливо фыркнул главарь колоды хаоса. Джокер стоял напротив меня и покачивался, словно от ветра. Ройс встал на четвереньки, но дальше дело не пошло. «Такими темпами нам не то, что о войне с корпорациями говорить не приходилось. Сама громогласная регистрация нашей корпорации оказывалась под большим вопросом». «Это было бы лучшим вариантом из возможных, мистер Коннелл», — широко улыбнулся я. «Но мы оба в это не верим». «Помогите подняться», — хрипло проворчал Мортимер. «Потом можете обсуждать что угодно». Ройс, по ощущениям, весил как половина нашего отряда вместе со всеми их доспехами и боеприпасами. Мы с Джейсоном смогли воздеть военного на ноги, только уперевшись в землю и частично надорвав спины. Лоран вяло бродил вокруг и не очень правдоподобно имитировал попытки оказать нам помощь. «Ты серьезно думаешь, что мы его куда-то дотащим, босс?» — с натугой спросил Джокер. «Хотя бы до тех парней Клауса, которые охраняли Майка», здраво оценив наши силы, в тон подчиненному ответил я. «Я сам дойду», — хмуро проворчал Мортимер и оттолкнул нас в стороны. «А нахрена ты тогда нас мучил?» — зло рыкнул Джейсон. «Сами еле ноги волочим». «Что-то изменилось», — полностью игнорируя возмущение своего коллеги, ответил военный. «Кэтрин, она зовет». В этот момент моего сознания коснулось дыхание чужой энергии, и сразу стал понятен источник бодрости Ройса. Мисс Такман частично пришла в себя и начала восстанавливать остальных. Первым стал Мортимер, видимо, потому что мог притащить к Вахриду нас троих в случае необходимости. «Поспешим!» — ощутив волны тревоги, исходящие от Кэтрин, бросил я. «Куда?» — обреченно воскликнул Джейсон, но несколько секунд спустя уже поравнялся со мной и даже слегка вырвался вперед. По сторонам мелькали остатки древних зданий и глыбы камней. Вахрид закачивала в нас энергию с конкретной целью, заставляя нас все больше ускоряться, словно от этого зависела не просто чья-то жизнь, а будущее всего мира. Уже на подходе к центральному зданию аномалии мы увидели беспомощно сидящего посреди мозаичной площади каста и Кэтрин, лежащую у его ног. «Ну, наконец-то!» — успел выдохнуть Прайсер, а в следующее мгновение все вокруг утонуло в ослепительной оранжевой вспышке.